Колеса по высоте были на уровне груди. Вновь взвыл гудок. Жестокие голодные звуки монотонно отлетали вдаль и эхом возвращались назад. В них была какая-то система. Короткие и длинные, раздававшиеся в каком-то определенном ритме. «Это же морзянка!» — внезапно воскликнул паренек, которого, как оказалось, звали Джерри. Водитель грузовика взглянул на него. «А откуда ты знаешь?» Тот слегка покраснел. «Учил ее в бойскаутах». «Ты?» — спросил водитель грузовика. «Ты?» «Ого!» — он покачал головой. «Не обращай внимания», — сказал я. «Хоть что-то помнишь, чтобы...» «Конечно, дайте послушать. Есть карандаш?» Буфетчик подал карандаш, и паренек начал писать буквы на салфетке. Потом остановился. Он просто говорит «внимание». Все время это повторяет. «Подождите». Мы ждали. Гудок вбивал свои короткие и длинные звуки в стылый утренний воздух. Затем чередование звуков изменилось, и паренек стал писать вновь. Мы нависли над ним и из-за его плеча смотрели, как образуется послание. «Кто-нибудь должен залить горючее. Никому не будет вреда. Все горючее должно быть залито. Это должно быть сделано немедленно. Сейчас кто-нибудь зальет горючее». Гудки продолжались, но паренек перестал писать. «Он опять говорит «внимание», — сообщил он. Грузовик снова и снова твердил свое послание. Мне не понравилось, как выглядели слова, написанные на салфетке печатными буквами. В них было что-то механическое, безжалостное. Никакого компромисса с этими словами не выйдет. Либо ты слушался, либо нет. «Ну, — сказал паренек, — что будем делать?» «Ничего, — сказал водитель грузовика. Лицо его было возбуждено и дергалось. Нам нужно лишь ждать. У них у всех должно быть мало горючего. Один из грузовиков, что поменьше, уже остановился. Нам нужно лишь...» Гудок смолк. Грузовик подал назад и присоединился к своим. Все ждали, собравшись в полукруг и направив свет фар в нашу сторону. «А вон там бульдозер», — сказал я. Джерри взглянул на меня. «Думаете, они сравняют здание с землей?» «Конечно». Он взглянул на буфетчика. «Они не могут сделать этого, правда?» Буфетчик пожал плечами. «Надо бы проголосовать», — сказал водитель грузовика. «И без шантажа, черт побери. Нам остается только ждать». Он говорил это уже в третий раз, как заклинание. «Хорошо», — сказал я, — «голосуем». «Подождите», — тут же произнес водитель грузовика. «Думаю, нам следует их заправить», — сказал я. «И будем ждать более удобного случая, чтобы выбраться отсюда. Буфетчик?» «Не выходите», — сказал он. «Хотите стать их рабами? Именно этим все и кончится. Хотите провести остаток жизни, меняя масляные фильтры, каждый раз, когда одна из этих штуковин дунет в гудок? Только не я». Он злобно посмотрел из окна. «Пусть подыхают». Я взглянул на паренька с девчушкой. «Он, думаю, прав», — сказал тот. «Это единственный путь остановить их. Если кто-нибудь собирается нас спасти, так только они сами. Бог его знает, что делается в других местах». Девчушка, Снотграсс все еще стоял у нее в глазах, кивнула. «Так и порешим», — сказал я. Я подошел к автомату с сигаретами и достал пачку, не глядя на название. Вообще-то я бросил курить год назад —